«А если бы ехал самосвал?» — с интересом спросила Ирка, наблюдая, как маленькая японская машинка мучительно пытается вползти на высокий бордюрный камень. «Ну уж не знаю. Возможно, водитель бы решил, что у него заглох мотор. И мотор бы в самом деле заглох. Не наши представления определяют бытие, а бытие определяется нашими представлениями о нем», — нравоучительно заявила трехдюймовочка. Она сидела на плече у Хаврона и болтала ногами, совсем выбросив из головы, что недавно, по ее милости, он едва не лишился жизни. «Это как?» — растерялась Ирка, не сразу включившаяся в то, что определяет. «Известный магический парадокс Фермопила Одноглазого. Я вижу стул не потому, что он существует, а стул существует потому, что я его вижу», — лениво пояснила фея. «Во-во, я тоже так думаю. Не мы видим глюки, но глюки видят нас», — многозначительно изрек Хаврон. Внезапно Багров скинул голову. Ирка ощутила, что там, на 16-м этаже окраинного московского дома, произошло нечто. Прищурившись, она вгляделась в окна истинным зрением. Казалось, в стеклах полыхает закатное солнце. Там, в квартире, появился длинный горизонтальный надрез, из которого в данную секунду вслед за глиняным псом прорываются боевые склепы. Вообразив, в какой бестолковой тесноте и суете все это носится сейчас по квартире, Эдди содрогнулся. «Они же все разнесут! Где я буду жить?» — спросил он испуганно. Багров, скрестив на груди руки, смотрел на залитые красным сиянием окна. Он только что убедился, что руны успели уничтожить все следы, и немедленной погони не будет. «Да, так и есть. Разнесут. Но я бы особенно не беспокоился». «С какой-то радости! Посмотрю я, как ты запрыгаешь, когда будут громить твою квартиру!» — огрызнулся Эдя. Ирка подумала, что Матвей-то как раз и не запрыгает. У него-то нет квартиры. И дома нет. И даже имение его родителей едва ли уцелело. И снова спохватилась, что думает о Багрове чаще, чем стоило бы. «Но люблю я все равно Мефодия», — напомнила она себе. «Перед тем, как исчезнуть, они все вернут на свои места. Есть особое заклинание. Они возвращают пространство в прежний вид и стирают память у очевидцев», — сказал Хаврон и Матвей. «Правда? А это еще зачем?» Мгновенно успокаиваясь, спросил Эдя. «Главный принцип магии — не оставить в человеческом мире никаких следов. Именно поэтому, кроме смутных слухов, лопухоидам мало что известно о магии. Я имею в виду о настоящей магии». Окна перестали полыхать. Розоватое сияние, опоясавшее верхний этаж дома и крышу, размылось и погасло. Наружу не вырывалось ни одного склепа, хотя все ждали, что стекла вот-вот брызнут осколками. «Улетели. И даже слишком быстро. Странно, неужели пес взял какой-то след?» — с беспокойством произнес Багров. Эдя вспомнил о визитной карточке и самодовольно ухмыльнулся. «Получи, фашист, гранату!» — подумал он. «Столько суеты! А ведь камень пути магам не особенно и нужен. Я имею в виду, сам по себе. Не как предмет для перепродажи», — задумчиво продолжал Матвей. «Как не нужен? Почему?» — растерялась Ирка. «Да хотя бы потому, что никакого магистрального пути развития у темных магов нет. Я имею в виду у магов в целом. Варятся в зловонной кашице частных интересов. Даже светлые маги, некогда конкуренты, ныне им не враги. Учатся в одних школах и пакостят друг другу при случае, не более того. После войн с нежитью все потрясения из мира магов исчезли, и лишь чума Дель Торт ненадолго взбаламутила это мирное болотце. Первым это понял Мировуд», — сказал Багров. «Тогда кому нужен камень? Из-за чего весь сыр-бор?» — спросила Ирка. «Он нужен Легулу», — пояснил Матвей. «Легулу? Главе канцелярии мрака?» — подпрыгивая на месте, изумленно выпалил Антигон. Так Ирка впервые услышала это имя. На слух оно показалось ей круглым и скользким. Мировуд описывал его как неприятного двуличного горбуна. «Некогда, — мне рассказывал об этом мой учитель, — Легул приходил к нему и требовал камень. Мировуд отказал ему, Легул вынужден был убраться ни с чем. Он знал, что Мировуду осталось жить всего несколько лет, и решил подождать, пока у камня появится новый хранитель. Я гораздо слабее Мировуда, и Легул уверен, что меня-то он скрутит в два счета, — пояснил Багров. Но почему Легул не послал за камнем стражей? Зачем сторговался с магами? Камень пути — артефакт магического мира, а не мира стражей. К тому же Легул желает получить камень тайком от своих. — А зачем? — спросила Ирка. — Владение камнем не стоит афишировать. Его скрывают, как скрывают накладной бюст, парик или фарфоровые зубы. Враги и завистники Легула начнут говорить, что он стал повелителем мрака потому лишь, что получил камень и вместе с ним упорство, силу, волю к победе. К тому же Легул опасается конкурентов. Многие начальники отделов мрака тоже не прочь тайком заполучить камень пути. Вслух они, конечно, в этом не признаются. — А какой смысл магам отдавать камень стражу? — удивилась Ирка. Багров усмехнулся. — Смысл есть. Взамен Легул обещал отдать темным магам верхнее подземье в аренду на 3000 лет. Сейчас контроль над Тартаром, средним и верхним подземьем у мрака. Тартаром и средним подземьем мрак пользуется и довольно активно. Верхнее же подземье мраку особенно не нужно, зато темные маги очень в нем заинтересованы. Фея Трехдюймовочка выронила веер. «Ты точно знаешь, что они заключили такую сделку?» «А то! Это было еще 200 лет назад, буквально за несколько дней до смерти Мировуда. За нами уже следили». Причем не только маги, но и какие-то скользкие, гнущиеся личности. — Комиссионеры! — процедил сквозь зубы Антигон. — Я их знаю. Прекрасные, благородные личности. Не будь я гад ползучий! — Возможно. Хотя Мировуд называл их каким-то иным, очень сложным и древним словом. И все, как шакалы, ждали момента, пока глаза моего учителя закроются навечно. Когда я выглядывал во двор, то все дальние кусты шевелились. В них что-то шмыгало, шуршало, сопело. Порой Мировуд выпускал туда несколько боевых искр. А как-то я заговорил мертвую ногу и отправил ее в кусты. Ох, как она их пинала, пока они ее не сожгли. Вонь была такая, что... Ирка брезгливо отстранилась. Поняв, что затронул не ту тему, Матвей перевел разговор. Тогда Мировуду уже было ясно, что камень просто так не спрятать. Я же, как хранитель, был еще не готов. У меня камень сразу отобрали бы. Тогда-то он и придумал этот план. Багров благодарно взглянул на свое широкое тусклое кольцо. К счастью, перстень Мировуда обладал достаточным запасом магии, чтобы вобрать меня в себя и заморозить мое существование на 200 лет. Что же касается самого камня, то Мировуд навеки связал наши судьбы. Ирка ждала продолжения. Однако Багров внезапно замолчал и вышел из охранного круга. Вольф Кактусов, небезызвестный деятель культуры, случайно проходивший в этот момент мимо, подпрыгнул от неожиданности. Ему почудилось, что мальчик возник из ниоткуда. Кактусов остановился и стал протирать очки, восстанавливая душевное равновесие. Спокойствие. Я его не заметил. Подумаешь, мальчик, в этом возрасте все бегают так, будто у них между лопаток реактивный моторчик, — подумал Кактусов, начиная постепенно успокаиваться. Он направлялся к вдове недавно почившего художника Пряшкина под предлогом записи интервью о привычках покойного, на деле же собираясь выпросить у размягченной горем дамы 1-2 наброска, которые вскоре могли подняться в цене. Такой тип культурного стервятничества был Вольфу Кактусову вовсе даже не чужд. Едва Вольф надел очки, как тотчас, словно издеваясь, навстречу ему из пустоты шагнула девчонка, симпатичная и, судя по выражению лица, редкостно неглупая, из тех девчонок, которым Кактусов, вздыхая, порой смотрел вслед, размышляя, что вот достанется же кому-то такое сокровище, а ты знай себе маринуй старых сельдей и выманивай у них картины и рукописи. За девчонкой, переваливаясь на коротких ногах, двигался сердитый карлик с рыжими бакенбардами. Последним невидимую черту переступил молодой мужчина, на плече у которого сидела и болтала ногами толстая фея. За спиной у феи топорщились жесткие, как у стрекозы, крылья. Сознание бедного Вольфа не выдержало стольких потрясений разом. Сердце упало с большой высоты. Кактусов пошатнулся и, заторможенно улыбаясь, опустился на натертый шинами бордюр. Ему было грустно и тоскливо. Холодный пот сбегал по позвоночнику маленькой Ниагарой. Хотелось хлебнуть валерьянки, а еще лучше мартини, к которому Кактусов незаметно пристрастился в последние 2 года. «Ну, говорил он себе, а что именно означали эти «ну», он и сам не знал, хоть убей. Багров, смилостившись, махнул рукой. Искра, Антигон заметил, что она была все же красная, а не зеленая, по воздуху скользнула к Кактусову и нежно коснулась его уха. Вольф Кактусов удивленно огляделся и рывком встал. У него в голове не укладывалось, что он, культурный человек средних лет с мягким животиком, ценитель испанской литературы и русских пельменей, мог сидеть на тротуаре на окраине Москвы. Он смутно помнил, что шел куда-то, но куда, зачем? Весь сегодняшний день смазался в его памяти, казался дробным и расплывчатым. Вместе с недавними событиями из головы Кактусова таинственным образом выпала и ожидавшая его вдова, почившего художника. «Надо завтра сходить к врачу и обследоваться. Со здоровьем не шутят. Здоровье дается только один раз. Все остальные разы оно забирается», — сказал себе Кактусов и потрусил к метро. Мыслил и писал он всегда очень правильно, предсказуемо, стандартными захватанными шаблонами. И именно это было, возможно, причиной того, что в журналах его не любили. И даже лишенный Эйдеса Басевич то и дело обскакивал его своим пингвиньим галопом.